Из Милана во Флоренцию. Битва при Ангиаре. О падении герцога Мора, случившемся в 1499 году, когда Милан был захвачен войсками французского короля Людовика XII, в записях Леонардо лишь краткое сообщение, без каких-либо эмоций. Словно не было ни верениц пышных придворных празднеств и торжеств, ни задушевных бесед с правителем, ни совместных проектов. Леонардо считал художника настолько выше сильных мира сего, что, похоже, видел во властителях лишь источник существования творческого человека. Увы, существование далеко не всегда безбедного и безоблачного. И современники, и потомки упрекали художника в циничной готовности служить тому, кто платит, каким бы кровавым тираном ни являлся наниматель. Да, Леонардо не Данте, у которого душа болела за родную Флоренцию. Душа Леонардо заполнялась не переживаниями событий в обществе, даже не раздумьями о нормах нравственности, морали, не размышлениями о справедливости. Его интересовало только одно — божественная сила ума, мощь человеческого интеллекта, безграничные возможности мысли. У него были собственные представления о нравственности, которую он понимал как деятельность. Нравственно создавать новое, проникать в тайны бытия. Только бесконечное совершенствование угодно Богу, изначально заложившему в человека способность к развитию. А кто даст деньги на то, чтобы личность могла свободно развиваться, совершенно не важно. Пусть это будет хоть Сфорца, хоть Борджиа, все равно. Ведь они лишь средства для продвижения по пути к совершенству. Цель оправдывает средства. Такое понимание было свойственно в ту эпоху многим, не только Леонардо. Вся страсть, все эмоции художника подчинялись только стремлению познать те пределы, которых может достигнуть смертный, проникая в замысел Творца. Уже в 1498 году, предчувствуя политические катаклизмы, Леонардо решил вернуться во Флоренцию, ведь в лице Людовика Сфорца он терял мощного покровителя. Однако к этому времени он уже был известен, и не только в Италии. Толки о «Тайной вечере» словно круги по воде разошлись в культурной Европе. Очевидно, Людовику XII тоже хотелось иметь произведение Леонардо, и в октябре 1499 года он сделал художнику заказ на тему «Святая Анна с Девой Марией и младенцем Христом». Но эта работа остановилась на стадии эскиза. Теперь мы знаем его как картон Бурлингтонского дома, Национальная галерея, Лондон. Покинув Милан, Леонардо по пути заглянул в Мантую, чтобы ознакомиться с фресками Андреа Мантеньи. Там он оказался в гостях у маркизы Изабеллы де Эсте, жаждавшей заполучить свой портрет его работы или на худой конец хоть какую-нибудь его картину. Кстати, Изабелла пыталась завладеть дамой с горностаем. Даже писала Чичилии Галерани. Просила прислать портрет, на время, конечно же, но та благоразумно воздержалась. Леонардо не вдохновился внешностью маркизы. Туповатое выражение лица, хищный взгляд, вялый подбородок простолюдинки. Картон с наброском он все же сделал в 1500 году, и ныне он хранится в Лувре. Но пришлось немало постараться, чтобы избавиться от навязчивого гостеприимства. Затем живописец двинулся в Венецию, где познакомился с Джорджоне, на которого оказало огромное влияние. Венецианцы, стремившиеся подготовиться к возможному нападению турок, нуждались в Леонардо как инженере. Он дал им несколько ценных фортификационных советов и принялся изобретать агрегаты для подводного боя. Ни много ни мало подводную лодку и водолазный костюм. Однако спустя 3 месяца он вдруг, для потомков это выглядит как ни с того ни с сего, а документов не сохранилось, покинул Венецию, испытывая странные чувства, чрезвычайно похожие на отвращение к живописи. Его путь, наконец, лежал во Флоренцию. А Флоренция переживала последствия владычества диктатора Савонаролы, который в 1494 году захватил власть в республике. Он сверг Пьера II Лоренцо де Медичи, сына Лоренцо Великолепного, и на 5 лет установил в городе свои порядки. Савонаролу еще в бытность монахом возмущало общеитальянское падение нравов, и он намеревался покончить с развратом в кратчайшие сроки и жестокими методами. Страстный проповедник и воинствующий обличитель, фанатик и борец с мирскими властителями, он угрожал итальянцам скорым концом света. Апокалипсис, возвещенный неистовым ревнителем благочестия, так и не наступил. В 1498 году Савонаролу повесили, а тело его сожгли. Но во что превратилось благодаря его проповедям Флоренция, столь недавно бывшая столицей искусств? Живопись Савонарола считал проявлением преступной роскоши. В годы его правления на кострах покаяния вместе с драгоценностями и древними манускриптами гибли картины из множества блистательных домашних коллекций. Кисти непревзойденных мастеров, в числе которых Сандро Боттичелли, издания Боккаччо и Петрарки. Нескольких лет хватило, чтобы извести флорентийскую школу почти под корень. Некоторые художники, потрясенные проповедью Савонаролы, увлеклись религиозной живописью. Само по себе это не препятствует развитию мастерства, но поиски новых приемов и решений никого больше не интересовали. Весной 1500 года Леонардо прибыл во Флоренцию. Лишь 2 звезды горели на пустом небе обескровленного города. Филиппина Липпи, чью манеру письма Леонардо считал неправильной, и Микеланджело, 25-летний гений, соперник и завистник, доставивший мастеру из Винчи немало мучительных часов. Титаны Возрождения яростно ревновали друг друга к славе. Ревность достигла апогея, когда оба получили и, разумеется, приняли от республиканского правительства, установившегося в городе после свержения Савонаролы, грандиозные заказы на росписи стен зала заседаний в Синьори. Леонардо должен был выполнить сюжет «Битва при Ангиаре». Снова сотни подготовительных эскизов, зарисовок. Он ставил формальные задачи, которых еще никто никогда не решал и даже не задумывался, возможно ли подобное. Проводил эксперименты с красками, грунтами, композиционные поиски. Предложил небывалую трактовку темы войны. Современники повествовали, что Леонардо, изобразив столкновение 2 кавалерийских отрядов, передал все бессмысленное зверство бойни, тогда как Микеланджело, напротив, стремился показать триумф и торжество победителей. Но все это ныне лишь дымка легенды, ведь стенопись, незаконченная художником, не сохранилась, да и не могла сохраниться. Стремясь высушить грунт, Леонардо выставлял жаровни и ошибся в расчетах. Краска, пересохшая в нижних частях изображения, отсырела в верхних, и работа, вновь как и в случае с «Тайной вечерей», гибла на глазах своего создателя. Правда, реставратор Маурицио Сарачини считает, что она не погибла. Согласно его расчетам, существующая ныне внутренняя стена зала Синьории поздняя. За ней пустое пространство. А еще глубже находится более древняя стена, на которой ждет своего часа великая работа Леонардо. Чтобы проверить это, надо хотя бы частично разобрать существующую стену. Зонд с фотокамерой сфотографирует то, что кроется за новой кладкой. Но пока флорентийские власти на эксперимент не решаются. Быть может, антивоенная направленность битвы при Ангиаре имела биографические истоки. К началу 1500-х годов относится краткая служба Леонардо герцогу Чезаре Борджиа, одному из самых кровавых итальянских тиранов, при том, что ни Медичи, ни Сфорца не были милосердными, человеколюбивыми ангелами. С одной стороны, Борджиа предоставил художнику неограниченные полномочия. Тот мог ездить где и как хотел под предлогом создания военных машин и сооружений и наблюдать, что хотел. Притворяться Леонардо не пришлось. Его, выпускавшего птиц на свободу и отказывавшегося поедать мясо животных, действительно притягивали и военные машины, способные истребить множество людей, и крепости, и вооружение. Но бессмысленные казни отвратительны. Тирания ужасна, а вдобавок собственная свобода Леонардо оказалась под угрозой. Борджиа любил подгонять своего мастера, который, как известно, больше всего ненавидел спешку.